Наверное, потому что она женщина. В это время глаза юношей под высокой платформой остановились на Дуань Линтяне, Голи и Чжан Цзылуне. Многие люди повыходили из своих коттеджей. Они услышали шум и вышли посмотреть на веселье. Дуань Линтянь вел себя спокойно перед Чжан Цзылуном, который пришел с недобрыми намерениями. Он молча открыл божественное око. Чжан Цзылун, 32 года. Промежуточный этап стадии пролития смертных. А почему я должен отдавать их тебе? Усмехнулся Дуань Линтянь. Я не просто хочу, чтобы ты отдал мне половину. Я хочу все святые камни, которые ты получил. 200 святых камней. Отдай их мне. Чжан Цзылун спокойно стоял перед Дуань Линтянем, угрожая дерзким и властным тоном. Идиот. Дуань Линтянь выплюнул это слово, холодно глядя на нежеланного гостя. Идиот. После одного единственного слова Дуань Линтяня поднялся шум. Этот Дуань Линтянь сумасшедший, он смеет называть Чжан Цзылуна идиотом, я ведь не сплю, правда? А, больно. Зачем ты ущипнул меня за бедро? Давай посмотрим за весельем. Группа молодых мужчин и женщин под высокой платформой с интересом ожидала развития событий. Обычно они только культивировали. Это довольно скучно. Они всегда пребывали в приподнятом настроении, когда возникали конфликты. На высокой платформе, кроме 5 лучших 13 бандитов на этапе мастерства стадии пролития смертных, остальные 13 бандитов вышли из своих коттеджей. Они с большим интересом наблюдали за противостоянием между Дуань Линтянем и Чжан Цзылуном. Они тоже вышли посмотреть на происходящее. Естественно, у этих людей имелась одна общая черта, ведь они все стали жертвами вымогательства Чжан Цзылуна. Они отдали половину святых камней, которые получили сегодня. Они также не желали отдавать свои святые камни. Однако у них не оставалось другого выбора, кроме как подчиниться. В противном случае, Чжан Цзылун их просто изобьет, после чего они не смогут встать с колен нормально в течение полумесяца. Такой исход помешает их культивации. В таком случае проигрыш перевешивал выигрыш. Поэтому они честно отдавали половину полученных святых камней каждый месяц. Малыш, не думай, что ты такой удивительный только потому, что победил Лиханя месяц назад. В бою со мной он не выдержит и половины вдоха. Чжан Цзылун спокойно смотрел на Дуань Линтяня. Хотя он говорил спокойно, проницательные люди могли заметить его гнев. Если бы кто-то сказал, что Чжан Цзылун по характеру сравним с вулканом, то в настоящее время он уже стал вулканом на грани извержения. В его глазах, независимо от того, был ли это Лихань или Дуань Линтянь, они вообще не стоили упоминания. Однако сегодня один из них осмелился ослушаться его. Он чувствовал, что его достоинство подорвано. «Ну и что?» – Дуань Линтянь по-прежнему говорил с усмешкой. «Иди и возьми их сам, если хочешь, чтобы святые камни оказались в твоих руках. Если не посмеешь, то просто сгинь с глаз моих. Нет, не уходи. Чуть не забыл. Ты же занимаешь 6-е место среди 13 бандитов, верно?» Вдруг он о чем-то вспомнил и поэтому задал вопрос. Глава 1374. Глава небесных хранителей. Когда Дуань Линтянь впервые заговорил, наблюдатели остолбенели. Дуань Линтянь слишком бесстрашен, чтобы так провоцировать Чжан Цзылуна. Кроме того, что он имел в виду под своей последней фразой, зачем ему задавать ему такой вопрос, если только он не хотел. Зеваки не осмеливались продолжать эту мысль. Они все чувствовали, как мурашки бегут по спине. Они думали, что Дуань Линтянь сошел с ума. Безумие. Лагерь скрытых драконов собрал лучших гениев с окружающих регионов. Чжан Цзылун стал человеком один промежуточного этапа стадии пролития смертных в лагере скрытых драконов. В определенной степени его можно считать сильнейшим экспертом промежуточного этапа стадии пролития смертных. Как мог Дуань Линтянь осмелиться спровоцировать кого-то подобного образом? Неужели он думал, что сможет победить Чжан Цзылуна? Откуда у него такая уверенность? В настоящее время даже Голи, что была абсолютно уверена в Дуань Линтяне, невольно заволновалась. Она обратилась к нему через передачу истинной энергии. «Дуань Линтянь, почему бы тебе не отдать ему 200 святых камней 8-го ранга? У меня все еще есть 100 святых камней 8-го ранга. Я могу отдать 50, которых будет достаточно для твоего развития», — предложила Голи. «Вот именно. Я 6-й среди 13 бандитов. Что, ты хочешь бросить мне вызов?» Услышав слова Дуань Линтяня, Чжан Цзылун рассердился. Он кипел от неугасимого гнева. «Похоже, ты больше, чем обычный идиот. Разве смысл моих слов недостаточно очевиден?» Остальные все поняли, «А ты нет, неужели тебе еще нужно разжевать?» Презрительно усмехнулся Дуань Линтянь. «Ты хочешь умереть?» Чжан Цзилонг не был уравновешенным человеком, поэтому что удивительного, что он вышел из себя. Бум! Он прыгнул, превращаясь в пушечное ядро в сторону Дуань Линтяня. Он должен был напасть давным-давно. Повернувшись лицом к приближающемуся Чжан Цзилуну, Дуань Линтянь фыркнул про себя. За долю секунды он поднял лук палящего солнца. Более того, он также использовал истинную энергию, чтобы сформировать стрелу в своей правой руке. Слияние тела и стрелы. Заметив, что Чжан Цзилун находится всего в нескольких метрах от него, Дуань Линтянь слегка натянул тетиву лука. Естественно, он напряг все свои силы, поэтому вылетевшая стрела полетела возмутительно быстро. Дуань Линтянь наступил на стрелу и пролетел мимо Чжан Цзилуна. Они почти коснулись плеч друг друга, и его скорость нисколько не уступала Чжан Цзилуну. У Чжан Цзилуна действительно есть что-то в рукаве. Его скорость примерно такая же, как у меня. Дуань Линтянь повернулся и посмотрел на парня, что также развернулся на него. На его лице читалось удивление. Чжан Цзилун планировал стать экспертом один промежуточного этапа стадии пролития смертных в лагере скрытых драконов. Но он был также удивлен, как и Дуань Линтянь, скорость этого пацана. Он был так же быстр, как и я. Чжан Цзилун был совершенно потрясен. С тех пор, как он прорвался на промежуточных этап стадии пролития смертных, кроме экспертов этапа мастерства стадии пролития смертных, он не встречал ни одного боевого культиватора, который мог догнать его. Как говорится, в боевых навыках под небесами непобедима только скорость. Чжан Цзилун смог завоевать уважение в основном из-за своей скорости. Он так быстро двигался, что стал непобедимым. В сочетании с его грозными атаками, он никогда не встречал равного противника среди культиваторов того же уровня развития. Он догнал Чжан Цзилуна. Так вот, павильон, в котором выдавались святые камни, был уже закрыт. На балконе этого павильона один из 36 хранителей с удивлением наблюдал за противостоянием. Особое внимание он заострил на парне в фиолетовых одеяниях. «Ребята, вы это видели?» Некоторые молодые люди среди 13 бандитов переглянулись, испытывая шок. Все они уже давно проиграли Чжан Цзилуну. Они сражались с ним, поэтому прекрасно знали, что тот одержал над ними вверх в основном из-за своей ошеломительной скорости. И теперь появился еще один культиватор, который мог сравниться с Чжан Цзилуном. Как они могли не шокироваться? И теперь они поняли, что им не справиться с Дуань Линтянем. Всему вина его скорость. Такая умопомрачительная скорость. Дуань Линтянь на самом деле немного сдерживался, когда победил Лиханя месяц назад. Если бы он показал такую скорость тогда, то, думаю, Лихань потерпел бы поражение раньше, чем сумел напасть. Молодые люди сходили с ума, поскольку пристально смотрели на Дуань Линтяня. Такая головокружительная скорость. В углу толпы стоял Лихань с искаженным выражением лица. Похоже, что если я не прорвусь к этапу мастерства стадии пролития смертных, то не смогу смыть свой позор. Я должен прорваться этапу мастерства стадии пролития смертных до того, как это сделает он. Сделав выводы, Лихань вернулся в свой деревянный дом и начал культивировать, держа святой камень. Любопытно, какое же выражение лица он принял, если бы узнал, что Дуань Линтянь до сих пор эксперт раннего этапа стадии пролития смертных. 2 месяца. Самые большие 2 месяца, и тогда я точно тебя одолею. Хотя Хулин тоже испытал ужас от скорости Дуань Линтяня, он все еще был уверен в своей победе, так как скоро должен совершить прорыв. К тому времени он не только победит Голи, чтобы искупить свой позор, но и захочет победить Дуань Линтяня, чтобы доказать свою силу всем в лагере скрытых драконов. Неудивительно, что ты такой самонадеянный. Так значит, у тебя имелся козырь в рукаве. Однако думаешь, что сможешь победить меня, просто сравнившись в скорости? Холодно прокомментировал Чжан Цзилун. Мне еще предстоит узнать, смогу ли я победить тебя или нет. Тихо сказал Дуань Линтянь. Ладно. Тогда я окажу тебе услугу. Как только Чжан Цзилун закончил свое предложение, он полетел к Дуань Линтяню, как вихрь. Где бы он ни проходил, за ним следовал свирепый торнадо. Дуань Линтянь давно обнаружил, что святым оружием Чжан Цзилуна являлись его сапоги. Независимо от его скорости или его атаки, все, он полагался на свои сапоги, как Дуань Линтянь на стрелу. Столкнувшись с торнадо, Дуань Линтянь выстрелил вверх. Он натянул тетиву лука, не сводя глаз с Чжан Цзилуна. Затем он отпустил тетиву. Цзынь. Стрела истинной энергии понеслась к Чжан Цзылуну, оставляя за собой световой шлейф. ХМФ. Чжан Цзылун фыркнул. Его ноги ускорились, в то время как торнадо стал яростнее, когда он устремился к стреле Дуаньлин Теня. Наконец, раздался громкий хлопок, когда торнадо столкнулся со стрелой. Бум! Пронеслась огромная воздушная волна, и через несколько мгновений торнадо замедлился и исчез. Чжан Цзылун задрожал, но вскоре его унесли воздушные волны. В то же время, едва удержавшись на ногах, он почувствовал, как что-то застряло у него в горле. Его лицо было слегка бледным, когда он с усилием проглотил кровь, застрявшую в горле. Гордость не позволяла ему выплевывать кровь в такой момент. Если его вырвет кровью, то всем станет ясно, что он, Чжан Цзылун, проиграл. Такой гордый человек, Дуаньлин Тянь, что твердо приземлился на обе ноги, оказался невредим. Он посмотрел на Чжан Цзылуна. Остальные, может, и не знали силы его стрелы, но он знал. Даже мощи воздушной волны от столкновения стрелы и вихря оказалось достаточно, чтобы отправить Чжан Цзылуна в полет. Если бы он оказался рядом, то тоже получил бы раны. Однако, поскольку он использовал стрелу, которая являлась оружием дальнего действия, то взрыв его не затронул. В этом отношении у него преимущество. Независимо от атаки или скорости, Чжан Цзылун и он равны. Раны Чжан Цзылуна оказались так хорошо скрыты, что даже несколько человек среди 13 бандитов ничего не заметили. А если они ничего не заметили, то как могли заметить молодые люди из навозной ямы? Дуаньлин Тянь продолжал. «Эй, Чжан Цзылун, вы все еще хочешь продолжить?» «Пам!» Услышав слова Дуаньлин Тяня, Чжан Цзылун снова обезумел, и кровь, которую он проглотил, яростно выплеснулась наружу. Кровь окрасила землю, как ослепительная красная роза. Вжух! Атмосфера погрузилась в мертвую тишину. Чжан Цзылун был ранен, наблюдатели не ожидали такого исхода. Помимо самого Дуаньлин Тяня, только Небесный Хранитель Боли не удивился такому исходу. ХМ! Внезапно Небесный Хранитель Боли нахмурился, как будто почувствовал что-то, а затем посмотрел на небо вдаль. Издалека какой-то силуэт летел к нему с такой скоростью, что он мог только мельком увидеть очертания его тела. Через буквально мгновение этот человек уже оказался рядом с ним. Рядом с небесным хранителем боли появился мужчина средних лет в зеленом одеянии. Среднего роста, но худощав. От него исходило большое давление. 14. Обратился он к небесному хранителю боли с улыбкой на лице. Старший брат, небесный хранитель боли глубоко вздохнул и почтительно поклонился мужчине средних лет, не смея пренебречь им. Это же его старший брат, лидер 36 хранителей, глава небесных хранителей. И он из тех немногих людей, что прорвался на стадию святого зарождения. А, что, неужели он победил Чжан Цзылуна? Взгляд главы небесных хранителей приковался к молодому парню в фиолетовых одеяниях внизу. Он удивился. «Я не думаю, что видел его раньше. Он новенький, девятый брат привел его», — ответил небесный хранитель боли. «Девятый брат?» — еще больше удивился глава небесных хранителей. «Это тот самый Дуаньлин Тянь, гений-боевой культиватор с континента смертных, глава 1375, лидер 13 бандитов». После того, как Чжан Цзылун проглотил лекарственную пилюлю, он нагрызнулся на Дуаньлин Тяня с серьезным видом. «Дуаньлин Тянь, я отомщу за позор, который испытал сегодня». Его глаза сверкали свирепым блеском. В этот момент Дуаньлин Тянь почувствовал, как будто на него смотрела ядовитая змея. Он понял, что этот Чжан Цзылун опасная личность. «Что, отказываешься признать свое поражение?» Дуаньлин Тянь ухмыльнулся. Как только Чжан Цзылун собрался что-то сказать, ветер донес свист, и в следующий момент все присутствующие заметили, что кто-то только что появился на высокой платформе. Им оказался мужчина средних лет в серебряных доспехах. Этот человек знаком большинству из них. Это лорд Небесный Хранитель Боли. Он один из 36 хранителей лорда-губернатора города. Лорд Небесный Хранитель Боли занимает 14-е место среди них, а также является надзирателем за нашим лагерем. Слухи достигли ушей Дуаньлин Тяня. Он один из 36 хранителей, которыми руководит губернатор города Кургана Холмов. Дуаньлин Тянь узнал человека в серебряных доспехах. Именно он раздавал им святые камни, но ему никогда не приходило в голову, что он окажется одним из 36 хранителей. Кроме того, он занимал 14-е место. Лорд Небесный Хранитель Боли. Лорд Небесный Хранитель Боли. Многие люди кланялись Небесному Хранителю Боли. Глава Небесных Хранителей отдал приказ, что все 13 бандитов должны сейчас же отправиться в актовый зал поместья. «Все вы должны присутствовать», — объявил небесный хранитель боли. Когда он закончил фразу, истинная энергия, заключенная в его голосе, взорвалась подобно взрыву и прогремела по всему лагерю скрытых драконов. Он напоминает первую пятерку из 13 бандитов, которые достигли этапа мастерства стадии пролития смертных. Дуэн Лин Тянь определил развитие небесного хранителя боли. Прямо сейчас, кроме 5 боевых или дао культиваторов этапа мастерства стадии пролития смертных, почти все остальные из 13 бандитов уже присутствовали. Ха-ха, похоже, что там происходит что-то интересное. Раздался взрыв искреннего смеха, когда из второго деревянного дома выскочил человек. Вскоре он покинул лагерь скрытых драконов с такой скоростью, что даже Дуэн Лин Тянь едва мог за ним уследить. Как быстро, как и ожидалось от второго по силе человека среди 13 бандитов, Дуэн Лин Тянь был ошеломлен. Вскоре он увидел, как кто-то вылетал из деревянных домов с номерами 3, 4 и 5 соответственно. Они последовали за человеком, который вышел из второго деревянного дома и покинули лагерь. Свист. В эту самую секунду хранитель небесной боли вернулся в многоэтажный павильон. Он уже закончил свое объявление. Бросив холодный взгляд на Дуэн Лин Тяня, Чжан Цзылун также спустился с высокой платформы и покинул лагерь скрытых драконов. 13 бандитов ушли один за другим. Остались только Дуэн Лин Тянь и Голи. «Пойдем». Голи махнула рукой. «Ага». Дуэн Лин Тянь кивнул. Однако, уходя, он невольно бросил взгляд в сторону первого коттеджа. Вскоре он понял, что внутри никаких признаков движения. Никто не вышел из него даже спустя долгое время. «Только не говори мне, что хозяин первого коттеджа смеет не подчиниться приказу хранителя небесной боли», — Дуэн Лин Тянь подумал про себя. После того, как Дуэн Лин Тянь ушел с Голи, во всем лагере вспыхнул переполох, поскольку теперь их ничего не сдерживало. Глава небесных хранителей лично попросил 13 бандитов собраться. Интересно, что на самом деле происходит. Прошло довольно много времени с тех пор, как я присоединился к лагерю скрытых драконов, но из 36 хранителей встречал лишь хранителя небесной боли. Не говоря уже о лорде-лидере небесных хранителей, я никогда раньше не видел других хранителей. Кто тебе сказал, чтобы ты не культивировал? В противном случае ты бы смог стать частью 13 бандитов и встретить лидера небесных хранителей. Как раз в тот момент, пока молодые люди погрузились в дискуссию, Дуэн Лин Тянь и Голли прибыли в актовый зал поместья городского губернатора. Войдя, они обнаружили 10 человек. Из 10 человек, за исключением 4 новых лиц, Дуэн Лин Тянь узнал остальных 6-х. Он уже видел их раньше среди 13 бандитов. А, новые лица, крепкий и коренастый молодой человек с внушительным телосложением, который казался грубым и небрежным, посмотрел на Дуэнь Лин Тяня и Голли в изумлении. «Вы двое новенькие среди 13 бандитов, Сюнху, похоже, что ты действительно заперся в комнате и не обращаешь внимания на внешний мир. Эти двое заменили Холлина и Лиханя месяц назад». Молодой, крепкий мужчина, который выглядел так, словно цинично относился к жизни, улыбнулся, вступая в разговор. «Неплохо, неплохо». Сюнху кивнул в сторону Дуэн Лин Тяня и Голи. «Так это он занимает второе место среди 13 бандитов?» Глядя на Сюнху, Дуэн Лин Тянь определил в нем того парня, что вышел из коттеджа номер 2. «Добрый день, меня зовут Цзинь Юань Ба, и я занимаю третье место среди 13 бандитов, уступая тому уроду и тому большому монстру». Обмахиваясь веером, представился роскошно одетый молодой человек, что смотрел на Дуэн Лин Тяня. «Голи, 13 я из 13 бандитов». Раз третий номер из 13 бандитов решил представиться, Голи решила представиться в ответ. «Дуэн Лин Тянь, 6 из 13 бандитов», — представился Дуэн Лин Тянь после Голи. Он был вроде как признателен Цзинь Юань Ба, что вел себя исключительно дружелюбно. Он был из тех людей, которые обычно открыты и уравновешены. 6 из 13 бандитов, услышав его, Цзинь Юань Ба невольно опешил. «Разве этот коттедж не принадлежит Чжан Цзылуну?» Затем он мгновенно перевел взгляд на Чжан Цзылуна и удивленно спросил. «Чжан Цзылун, ты, тебя и правда одолел новичок?» Несмотря на то, что Чжан Цзылун неохотно согласился, у него не оставалось другого выбора, кроме как кивнуть головой в знак согласия. В то же время он не мог не оправдаться. Если бы его оружием не оказался лук, то в лучшем случае мы бы закончили в ничью. После борьбы с Дуэн Лин Тянем, Чжан Цзылун естественно узнал его слабое место. Вот почему он был очень недоволен. «ХМФ, Поражение есть поражение. Почему ты ищешь оправдания? Только не говори мне, что если тебя убьют, ты все равно будешь оправдываться. Презрительно фыркнул молодой человек, что стоял немного в стороне. Ха-ха, Суньге, Чжан Цзылун уже взбешен тем, что его победили, так зачем тебе понадобилось сыпать соль на рану? Молодой человек, чей взгляд не отрывался от Голли с тех пор, как она вошла в зал, наконец-то отвел взгляд и перевел его на только что говорившего. Чжэн Цзянь, не лезь не в свое дело, фыркнул Суньге. Это Суньге, четвертый из 13 бандитов, и Чжэн Цзянь, пятый из них, который также является дальним родственником Ху Цзе. Дуэн Лин Тянь еще помнил, как они вылетели из своих коттеджей. Младшая Го, так или иначе, Чжэн Цзянь уже встал перед Голли и приветствовал ее с энтузиазмом, без темперамента эксперта этапа мастерства стадии пролития смертных. Однако в глубине его взгляда светился похотливый блеск, выдававший признаки его злых намерений. Конечно, Голли это заметила и холодно произнесла: «Я тебя не знаю, ты не знаешь меня, но я знаю тебя». Чжэн Цзянь усмехнулся. «Ты дорогая дочь клана Го из города Фуэ, а также самый сильный эксперт среди молодого поколения в городе. Мне повезло, так как в прошлом мой отец взял меня с собой, когда мы навещали ваше поместье». «Ну и что?» Реакция Голли оставалась такой же спокойной, как и раньше. «Младшая Го, позволь мне сначала представиться. Я Чжэн Цзянь, старший сын клана Чжэн из южного города, а также я занимаю пятое место среди 13 бандитов». Терпеливо представился Чжэн Цзянь, но Голли полностью проигнорировала его. Сколько бы сладких речей не изливал Чжэн Цзянь, она все равно полностью игнорировала его. В конце концов, выражение лица Чжэн Цзяня изменилось и стало очень серьезным. «Ах ты сука, не заставляй меня грубить тебе». Ледяная холодность просочилась из глаз Чжэн Цзяня, пока в его сердце бушевала ярость. «Ха-ха, Чжэн Цзянь, может перестанешь язвить, а? Разве ты не видишь, что мисс Голли совсем не интересуется тобой? Тем не менее, ты никак не успокоишься. Я действительно восхищаюсь тобой, чувак». Цзинь Юань Ба откинул голову назад и бессовестно захохотал, насмехаясь над Чжэн Цзянем. «Цзинь Юань Ба, не заходи слишком далеко». Чжэн Цзянь так взбесился, что свирепо посмотрел на него с крайне кислым выражением лица. «Не слишком ли далеко ты заходишь? Ну и что, если я зайду слишком далеко? Давай, я дам тебе шанс победить меня. Как насчет этого?» Цзинь Юань Ба лишь весело рассмеялся. Всего одной фразой он так разозлил Чжэн Цзяня, что того прямо затрясло. Его лицо настолько покраснело, как будто он был готов взорваться в любой момент. Свист. Как раз в этот момент в актовый зал ворвался сквозняк, а одеяния 12 человек на секунду затрепетали. В актовом зале появился еще один человек. Невзрачный молодой человек с длинным мечом в ножнах за спиной. Он стоял прямо и выглядел чрезвычайно спокойным. Он вообще не издал ни звука. Он что, лидер 13 бандитов? Когда молодой человек в зеленом появился, Дуэн Лин Тянь вообще ничего не почувствовал, и даже когда ветер продул мимо, он не заметил, что это был на самом деле человек. Сперва он подумал, что просто подул ветерок, и тут же его охватило изумление. Божественное око. В своем любопытстве Дуэн Лин Тянь посмотрел на молодого человека в зеленых одеяниях и прищурился. 30 лет. Стадия пролития смертных. Этап совершенства. Изучив возраст и уровень развития молодого человека, Дуэн Лин Тянь был полностью поражен. Что это за монстр? Монстр, ты наконец пришел. Я подумал, что ты собираешься ослушаться приказа лорда главу небесных хранителей. Дружелюбный Цзинь Юань Ба скосил глаза на молодого парня и улыбнулся. Я не монстр, наконец ответил парень. Его голос казался таким холодным, будто мог превратить воду в лед. Монстр, услышав, как Цзинь Юань Ба приветствует молодого человека, Дуэн Лин Тянь не мог не вспомнить фразу, которую Цзинь Юань Ба произнес ранее. Это Лин Юнь, главарь 13 бандитов. Вскоре Дуэн Лин Тянь получил подтверждение своей теории. Глава 1376. Сила 5 класса. Я думал, что первые 5 из 13 бандитов находятся на этапе совершенства стадии пролития смертных. Ахнул про себя Дуэн Лин Тянь. Может ли Лин Юнь просто сделал прорыв недавно? В конце концов, Дуэн Лин Тянь мог только прийти к такому выводу. Он также понял, что в тот момент, когда появился Лин Юнь, кроме дружелюбного Цзинь Юань Бая, все остальные смотрели на него с ужасом в глазах. «Хорошо, вы все собрались». Голос эхом отозвался в зале, застав всех молодых людей врасплох. Лин Юнь единственный никак не отреагировал. Лин Юнь настолько устойчив, что это просто леденит кровь. Подумал про себя Дуань Лин Тянь. Когда голос эхом разнесся в зале, на главном сиденье появился человек в зеленых одеяниях. Мужчина средних лет. А как только он появился, зал наполнила могущественная аура. Лорд-глава небесных хранителей. Все, включая Лин Юня, сразу же поклонились ему. Дуань Лин Тянь и Голли тоже поклонились. Если бы они стояли вдвоем, то вообще не узнали бы этого человека. Он что, глава небесных хранителей? Дуань Лин Тянь внутри себя никак не мог успокоиться. Подняв голову, он принялся изучать мужчину средних лет. Ведь перед ним появился глава небесных хранителей. Я попросил всех вас прийти, потому что я хочу объявить кое-что. Глава небесных хранителей не ходил вокруг да около. Через 3 месяца губернатор города выйдет из своего закрытого уединения, и тогда выберет 2-3 учеников среди вас. Губернатор города собирался выбрать себе учеников, все молодые люди взбудоражились. Губернатор города Кургана Холмов был влиятельным человеком, экспертом стадии святого зарождения. Он самый сильный эксперт окружающих земель. Если бы молодой стал его учеником, то он без сомнения сможет подняться до высокого положения без промедления. Кроме того, это же равносильно получению мощной защиты. Будучи учеником губернатора города, этот человек без сомнения сможет свободно бродить по городу. Глубокие вздохи разом наполнили весь актовый зал. Кроме Дуань Лин Тяня, что сохранял спокойствие, только Лин Юнь среди всех остальных казался более собранным. Однако в его глазах тоже читалось желание. Что же касается Дуань Лин Тяня, то ему словно было наплевать. Он не пытался притворяться, но на самом деле ему было совершенно плевать. Поле зрения Дуань Лин Тяня совершенно иное, нежели у группы молодых гениев. По мнению этих молодых людей, губернатор города именно тот человек, на кого они должны смотреть снизу вверх и бояться. Напротив, по мнению Дуань Лин Тяня, губернатор города просто обычный боевой культиватор стадии святого зарождения. Глава небесных хранителей не упустил из виду самообладание Дуань Лин Тяня, поэтому невольно похвалил его про себя. Этот мальчишка с континента смертных не так уж плох. Он еще не видел мир, но он все еще может оставаться таким спокойным. Можно было легко представить себе, что если бы Дуань Лин Тянь узнал о его мыслях, то скорее всего захотел бы вытащить свою изысканную пагоду 7 сокровищ и увеличить ее в размерах, чтобы яростно ударить ей по голове. Неужели он действительно думает, что тот никогда раньше не видел этого мира? Лорд-глава небесных хранителей, могу я спросить, а как он будет выбирать себе ученика? Взволнованно спросил Чжан Цзылун. Через 3 месяца лорд-губернатор выйдет из своего закрытого уединения и проведет тест на каждом из вас. Конечно, я понятия не имею, каким будет его испытание, ответил мужчина. Я и вызвал вас всех лишь для того, чтобы напомнить о усердной культивации в течение последующего времени. Если спустя 3 месяца вас не будет среди 13 бандитов, у вас пропадет шанс побороться за место ученика. А теперь возвращайтесь. Все 11 человек, включая Дуань Лин Тяня и Лин Юня, мгновенно исчезли из зала, направляясь обратно к лагерю. Они спешили вернуться к культивации, но Лин Юнь покинул зал, бросив странный взгляд на Дуань Лин Тяня. Голли тоже одна из них. Даже если вы действительно хотите поднять свою силу, нет никакой необходимости в такой безумной спешке, не так ли? Дуань Лин Тянь криво улыбнулся, прежде чем неторопливо выйти из зала. Его не интересовал статус ученика губернатора города, поэтому он не спешил возвращаться к культивации. Стой! Как только Дуань Лин Тянь собрался переступить порог зала собраний, за его спиной раздался голос. Голос принадлежал непосредственно главе небесных хранителей. «Лорд-глава небесных хранителей, вам что-то от меня нужно?» Глядя на мужчину, спросил Дуань Лин Тянь. Честно говоря, его интересовала природа характера этого мужчины. Только что он попытался использовать свое божественное око, чтобы изучить его. Однако, вспомнив положение Лин Цинжуна среди хранителей, он тут же отбросил рисковую идею. Дуань Лин Тянь даже подозревал, что этот мужчина обладает силой стадии святого зарождения. Конечно, все это лишь его собственные домыслы. «Я слышал, что ты прибыл с континента смертных. Это правда?» – спросил глава небесных хранителей, глядя на Дуань Лин Тяня. «Да». Дуань Лин Тянь не был удивлен, что он знал о его происхождении. В конце концов, он уже сообщал о своем прошлом старшему Лину. «С какого континента смертных ты прибыл? Насколько я знаю, существует 3 континента смертных за пределами Святой Земли Боевого Дао, но только на двух из них живут боевые культиваторы. Я пришел с континента смертных, где живут только боевые культиваторы», — честно ответил Дуань Линтянь. «Я слышал об этом континенте. Он называется Облачным континентом». Глава небесных хранителей мудро кивнул головой. «Похоже, что ты не с того же континента смертных, что и ученик губернатора города. Если бы вы двое прибыли с одного континента смертных, то могли бы и узнать друг друга». «Ученик губернатора города?» Дуань Линтянь изумился. «Он тоже с континента смертных?» «Все верно». Мужчина кивнул и улыбнулся. «Он не только с континента смертных, но и обладает замечательным уникальным талантом. У тебя определенно будет возможность встретиться с ним в будущем». «Хорошо». Дуань Линтянь кивнул. «Лорд глава небесных хранителей». Внезапно Дуань Линтянь вспомнил о чем-то. «Могу я задать вам один вопрос?» «Конечно. Вы случаем не знаете, среди сил пятого класса на святой земле боевого Дао существует сила под названием клан Хань?» — спросил Дуань Линтянь. «Сила пятого класса». Выражение лица главы небесных хранителей помрачнело. «Сила пятого класса. За такой силой он мог наблюдать лишь издалека. Глава небесных хранителей, что случилось?» Дуань Линтянь заметил, что с мужчиной что-то не так, поэтому и озадачился. Он не понимал, почему глава небесных хранителей внезапно стал угрюмым. Что-то случилось. Он решил задать такой вопрос, потому что Хань Сюйнай подарила ему святые камни пятого ранга, а также горсть святых камней четвертого ранга. Вот почему он подозревал, что за ней стоит сила пятого класса. А еще ему в голову закрались подозрения после разговора с Голи. По словам Голи, ее клан являлся силой девятого класса, и они владели шахтой святых девятого ранга. С другой стороны, поместье губернатора города Кургана Холмов владели шахтой рангом выше. Шахта святых камней девятого ранга могла изредка производить святые камни восьмого ранга. Именно благодаря этому умозаключению он посчитал, что сила за спиной Хань Сюйнай могли являться силой пятого класса. «Дуань Линтянь, почему ты спрашиваешь?» Сделав глубокий вдох, глава небесных хранителей сумел взять свои эмоции под контроль. «Когда я жил на континенте смертных, то слышал от деда. Он встречал человека с фамилией Хань, а тот утверждал, что он пришел из силы пятого класса святой земли боевого Дао». Дуань Линтянь случайно сфабриковал историю. Он не хотел навлекать на себя слишком много осложнений. Кроме того, если бы он сказал, что знает кого-то из силы пятого класса, то был бы обречен. Его знакомый мог под властью жадности причинить ему вред, если решил шантажировать знакомых Дуань Линтяня из силы пятого класса. Пройдя через двери инкарнации боевого императора Возрождения, Дуань Линтянь можно было назвать крайне предусмотрительным. Конечно, он примет во внимание многие вероятности. А, понятно. Услышав ответ, глава небесных хранителей вздохнул с облегчением. В прошлый раз многие люди отправились в путешествие на континент смертных. Однако они сказали, что условия там очень плохие и многим людям трудно оставаться там надолго. Дуань Линтянь криво усмехнулся. По сравнению со святой землей боевого Дао, разумеется, условия на континенте смертных намного хуже. Отбросив все остальное, среда культивации и ресурсы даже в клане Го уже далеко превзошли все лучшие места культивации на облачном континенте. Что касается силы пятого класса, я тоже толком не знаю. Даже наше поместье – лишь сила восьмого класса. Даже та огромная секта, что стоит выше нас, сила седьмого класса, ответил глава небесных хранителей. Сила пятого класса просто слишком далеко от нас. Однако я уверен в одном, что в силе пятого ранга есть много сильных экспертов. В нем по меньшей мере сотня экспертов сильнее стадии святого. Хорошо. Дуань Линтянь кивнул. В то же время, он невольно слегка опешил. Хех, неужели сила за спиной Сюйнай действительно так сильна? Не слишком ли это притянуто за уши? Дуань Линтянь был полностью поглощен недоумением. Вскоре он попрощался с главой небесных хранителей и покинул зал. Какой редкий гений! Он культивировал все это время на континенте смертных, но сумел достичь стадии пролития смертных к 35 годам. Если бы тот ученик лорда-губернатора не пришел сюда вместе с ним раньше, он не смог бы даже сравниться с ним, подумал про себя глава небесных хранителей. В поместье губернатора города он, как самый доверенный лидер 36 хранителей, знал о лорде-губернаторе больше всего. Глава 1377. Ужасный старик. Когда Дуань Линтянь вернулся в лагерь скрытых драконов, то заметил, что остальные из 13 бандитов спокойно культивировали у себя в коттеджах. Что же касается людей, что жили в обшарпанных деревянных домах ниже высокой платформы, что они вели расслабленный образ жизни, как и раньше. Однако два человека из двух деревянных домов очень долго не выходили. В тех деревянных домах жили Холин и Лихань. Дуань Линтянь не заметил этого, потому что после возвращения тоже вошел прямо в свой деревянный дом. Победив Чжан Цзылуна, он теперь заменил его и стал шестым членом 13 бандитов. Стоп, а ведь выше меня 4 человека этапа мастерства стадии пролития смертных, а один даже этапа совершенства, отметил про себя Дуань Линтянь. Он должен был признать, что когда увидел Лин Юня, то вспомнил Сули, своего лучшего друга из прошлого. К сожалению, покинув облачный континент, он так с ним и не увиделся. С точки зрения внешнего вида, Лин Юнь очень напоминал Сули. Закрыв свою дверь, Дуань Линтянь вошел на второй этаж изысканной пагоды семи сокровищ. «Старейшина Хо, пожалуйста, разбудите меня через 9 месяцев, если я еще не проснусь», сказал Дуань Линтянь, а после приступил к культивации. Губернатор города Кургана Холмов выйдет из своего закрытого уединения 3 месяца спустя. Поэтому он решил культивировать внутри пагоды 9 месяцев. Вот только Дуань Линтяня совершенно не интересовал статус ученика губернатора города. Тем не менее, ему было неудобно выходить отказывать, поэтому что у него не было выбора, кроме как сопровождать Голи. Если он случайно станет учеником губернатора города, что ж, тогда он просто позволит природе взять свое. Если бы другие члены 13 бандитов знали о мыслях Дуань Линтяня, то сильно избили бы его. Даже Голли поступила точно так же. Они ведь и старались сугубо ради того, чтобы спустя 3 месяца губернатор города принял их в ученики, не так ли? Стать учеником губернатора города – одна из их мечтаний. Когда Дуань Линтянь подумала о Голли, то тут же вздохнул про себя. Должно быть, она действительно хочет стать личной ученицей губернатора города. По его мнению, Голли без сомнения жалкая. Она женщина, но обладала врожденным талантом, который ни в чем не уступал мужскому. Кроме того, она должна нести тяжелое бремя ожиданий от своего клана. Все имело свою цену. Куда бы она ни пошла, она всегда опасалась, что кто-нибудь украдкой нападет на нее и убьет. Если же она станет личной ученицей губернатора города Кургана Холмов, ей больше не придется жить в страхе. Если бы я мог помочь ей, я бы точно помог, пробормотал про себя Дуань Линтянь. Голи он встретил почти сразу же, как только достиг святой земли боевого Дао. Поладив друг с другом и узнав о ней побольше, он понял, что на самом деле она очень добрая девушка. Он не хотел, чтобы такая милая девушка исчезла из этого мира. Учитывая мою скорость развития, я уверен, что смогу прорваться с промежуточному этапу стадии пролития смертных через 9 месяцев. А после прорыва мне понадобится некоторое время, чтобы заняться культивацией аэрострелы колосса, подумал Дуань Линтянь. Вскоре Дуань Линтянь сел в позу лотоса в воздухе и начал культивировать, используя святой камень 5-го ранга. Энергия неба и земли постепенно усваивалась им и наполняла его морицы. Пройдя через 15 каналов святого, можно уже считать, что большой цикл ци завершен. После завершения цикла циркуляции, энергия неба и земли преображалась в истинную энергию. Такой цикл повторялся снова и снова, как будто он не знал истощения. Культивация всегда такая скучная, только испытывая самые тяжелые лишения, можно подняться над обыденностью. А пока Дуань Линтянь культивировал, в небе святой земли боевого Дао летела огромная группа человек. Их число превышало более 300 человек. Их скорость так велика, что просто ужасно. Боже мой, кто они такие? Многие люди недоумевали насчет цели такой огромной кучи людей. Какая безумная скорость. Я эксперт стадии пролития смертных, но моя скорость и близко не сравнится с их, пробормотал какой-то мужчина. Его лицо выражало одно лишь негодование. Стадия святого зарождения. Все они эксперты стадии святого зарождения. Боже мой, их так много. Что за сила шестого класса их направила и зачем? Их так много. Похоже, они летят в сторону океана. Интересно, какова их цель? Мне хоть и интересно узнать, но моей скорости и близко не хватит, чтобы за ними угнаться. Многие люди смотрели на небо и провожали взглядом пролетающих людей. Потребовалось много времени, чтобы подавить тревогу внутри себя. Свист, свист, свист, свист, свист. Куча людей летела по небу, пока не достигла области океана за пределами святой земли боевого Дао. Возглавлял ту кучу гигантский дикий зверь, похожий на медведя. Глаза дикого зверя выглядели совершенно красными, а его гигантское тело напоминало небольшую гору. У этого дикого зверя оказалась такая быстрая скорость, что в мгновение ока он уже покинул границы святой земли боевого Дао. На спине этого зверя стояла девушка в желтых одеяниях. Детское выражение на ее нежном лице выглядело красивым и нежным. Становилось очевидно, что она непревзойденная красавица, которая скоро покинет свои подростковые годы. Однако выражение лица девушки казалось мрачным. Рядом с ней стоял еще один странно одетый мужчина средних лет. Безупречные черты лица, но жизненный опыт оставил на нем некоторые следы. Посмотрев на угрюмую девушку, он улыбнулся и успокоил ее. «Сюинай, не волнуйся, с твоим братом Лин Тянем все будет в порядке. Дядя Му, спасибо, что сопровождаешь меня на поиски», — кивнула Хань Сюинай. «Глупая девочка, не надо меня благодарить». Мужчина средних лет покачал головой и добавил: «Пока брат Лин Тянь не окажется в святой земле боевого Дао, я обязательно помогу тебе найти его». В словах мужчины средних лет звучала большая уверенность. Что за шутка? На этот раз они взяли с собой как минимум 50 экспертов стадии святого, а еще как минимум 260 человек обладали силой стадии святого зарождения. Даже если они обыщут весь морской регион между святой землей боевого Дао и облачным континентом, это не займет у них много времени. Всему виной их скорость. Хорошо. Хань Сюинай кивнула, но все еще испытывала беспокойство. «Брат Лин Тянь, пожалуйста, будь осторожен, иначе я, Сюинай, никогда не прощу себя», — тайно подумала про себя Хань Сюинай. Голос и выражение лица молодого человека продолжали появляться в ее сознании. Она никогда не забывала Дуань Лин Тяня. Грозная группа из более чем 300 человек пронеслась мимо, и где бы они ни пролетали, они продолжали вызывать серию бушующих волн на поверхности моря. Бушующие волны заставляли морских диких зверей волноваться. Невдалеке за ними, словно тень, следовал седой человек. Старик в серых одеяниях, тощий, кожа до кости. Однако его глаза, казалось, сверкали темно-зеленым пламенем, что делало его вид ужасным и тревожным. Старик держал трость, сделанную из какого-то неизвестного материала, а темно-зеленый блеск на ее поверхности соответствовал его глазам, создавая ощущение леденящей кровь ауры. Это люди из силы пятого или шестого класса. Что они на самом деле делают, направляясь на юг с таким размахом? Кажется, в той стороне находится континент смертных молодого мастера, — пробормотал тощий старик, а в его голосе послышался холодок. Интересно, насколько вырос сейчас молодой мастер? Учитель попросил меня подождать его в южной части святой земли боевого Дао, но он так и не пришел. Я слышал, что скорость развития людей континента смертных чрезвычайно медленная. Возможно, мне все же придется подождать еще немного. Однако эти люди направляются на континент смертных, где находится молодой мастер, поэтому я должен спросить об их цели, чтобы они не нарушили его рост. Закончив бормотать, он тут же исчез, словно растворился в воздухе. В то же время, перед кучей людей внезапно появился человек и преградил им путь. Бум! Всего лишь подняв руку, трость на руке старика задрожала, когда он указал на небо. Сразу же огромная энергия взорвалась в воздухе, и барьер, который спустился с неба, распространился, как будто он соединял небо и землю вместе. Своим барьером он воспрепятствовал полету большой группы людей. Черт! Странно одетый мужчина средних лет тоже заметил преграду, что внезапно возникло перед ними. На его бледном лице сразу же отразился ужас. Стоять! После его приказа, делегация начала затормаживаться, но все же пролетела вперед на остаточной инерции. Остановившись, дикий зверь откинул голову назад и заревел. Звуковые волны выкатились наружу и вызвали в небе поток сплошной ударной волны. Бах! Ударная волна взорвалась в воздухе, заставив пространство слегка содрогнуться. «Медведь небесного ада!» — удивленно воскликнул старик. Глава 1378. Особняк лазурного облака. Перед группой из 300 человек появился старик в сером одеянии с тростью в руках. Только своими силами он заставил батальон, состоящий из 50 экспертов стадии святого, более 200 экспертов стадии святого зарождения, остановиться. Лишь данного факта достаточно для понимания, что старик грозен. «Старик, кто ты такой?» — сердито спросила Хань Сюинай. «Почему ты преграждаешь нам путь, малышка? Как грубо с твоей стороны. Разве взрослые не научили тебя хорошим манерам?» Глаза старика, ярко сверкающие темно-зеленым пламенем, пристально смотрели на Хань Сюинай. А только теперь Хань Сюинай наконец-то увидела дьявольский блеск в его глазах, и тут же ее охватил страх, и она побледнела. Невольно она даже задрожала. Можно было легко представить себе, как ужасен был этот старик, раз он смог заставить девушку, которую прозвали маленькой дьяволицей, затрястись от страха. «Сюинай, следи за своими манерами». Только сейчас мужчина, что летел рядом с Хан Сюинай, обсчитал ее, а затем появился перед стариком и поклонился ему. Глубоко вздохнув, мужчина средних лет неторопливо произнес уважительным тоном: «Прошу простить ее глупость, ты не так уж плох, в святой земле боевого дара не так много замечательных зверолюдей. Вдобавок ко всему, еще реже можно встретить зверочеловека, который смог приручить дикого зверя, такого как небесный адский медведь», — кивнул старик. Под пристальным взглядом старика, медведя охватил страх, что он тоже начал дрожать так сильно, отчего Хан Сюинай чуть не упала. К счастью, мужчина средних лет вовремя рыкнул и заставил медведя вновь обрести спокойствие. Снова взглянув на мужчину средних лет, старик небрежно спросил: «Возможно, я слышал о тебе раньше. Старший, меня зовут Муи», — почтительно ответил мужчина средних лет. «Муи, кажется, что-то знакомое. Ты тот гениальный зверолов из особняка Хань Зеленых Волн?» После недолгого раздумья в глазах старика вспыхнуло темно-зеленое пламя, когда он задал вопрос: «Вы льстите мне, называя гениальным звероловом, но я действительно оттуда», — смиренно ответил Муи. «Не нужно быть скромным. Я преградил вам пусть, чтобы просто задать один вопрос. Зачем такой толпе лететь в южные регионы?» Старик наконец-то задал свой вопрос. «Честно говоря, мы пришли сюда, чтобы помочь нашей мисс найти ее друга. Он пропал в огромном океане, и до сих пор мы не слышали о нем», — честно ответил Муи. «Она дочь главы особняка Хань Зеленых Волн Хаймэв. Ей действительно не хватает манер», — фыркнул старик, снова посмотрев на Хан Сюинай. «Если бы с ней так разговаривал другой человек, Хан Сюинай давно бы разозлилась. Однако этот старик вызывал у нее такое чувство, будто она бродит вокруг врат смерти. Кроме того, если этот человек сумел вызывать такое уважение у ее дяди Муи, значит, он далеко не так прост. Вот почему она предпочла промолчать». Бум! Без всякого предупреждения старик поднял руку и снова указал на небо. Тотчас же его барьер исчез без следа, как будто никогда и не появлялся. «Муи, пока я тебе поверю. Если в будущем я узнаю, что ты обманул меня, то нанесу визит в особняк Хань Зеленых Волн». Закончив фразу, его силуэт начал расплываться. «Старший, могу я спросить, кто вы?» — поспешил спросить Муи. «Я из особняка Лазурного Облака», — снова прозвучал древний голос, но услышал его только Муи. Еще через секунду силуэт старика полностью растворился в воздухе. «Особняк Лазурного Облака», — услышав ответ, Муи прищурился. «Он из особняка Лазурного Облака? Только не говори мне, что это был на самом деле он. Боже мой, что он здесь делает?» Сердцебиение Муи ускорилось, и он почувствовал, как теряет сознание. Лишь спустя долгое время он смог успокоиться. Неудивительно, что он смог выполнить такую технику лишь взмахом руки, которая смогла покрыть все небо. Так он на самом деле эксперт из особняка Лазурного Облака. Задыхаясь, Муи все еще пытался отдышаться. Когда Хан Сюинай поняла, что старик ушел, она наконец осмелилась снова поднять голову. Однако после того, как она увидела состояние ее дяди, то невольно спросила: «Дядя Му, что тебе сказал старик?» Она догадалась, что старик что-то ему сказал. В противном случае, учитывая его темперамент, он никогда бы так не потерял хладнокровие. «Сюинай, ты должна запомнить, что в следующий раз, если тебе случится встретиться с ним, ты должна проявить перед ним уважение. Даже если твой отец увидит его, он тоже должен будет вежливо называть его старший», — ответил ей Муи. Когда он вспомнил ее безрассудное поведение, холодный пот сразу же выступил на его коже. «Мой отец тоже должен называть его старший?» Хан Сюинай нахмурилась. «Дядя Му, просто скажи мне, кто он такой? Он же сказал тебе, не так ли?» Услышав ее вопрос, Муи криво улыбнулась. «Эта девушка слишком умна. Сюинай, я могу сказать тебе, но ты должна сначала пообещать мне, что если ты встретишь его снова, то должна быть вежливой», — сказал Муи. «Я не хочу больше с ним встречаться», — фыркнула Хан Сюинай. «Этот старик такой мерзкий. Мой брат Лин Тянь выглядит намного лучше». А когда она упомянула Дуань Лин Тяня, то невольно вздохнула. Однако вскоре она вышла из задумчивости, посмотрев на Муи. «Дядя Му, скажи мне, кто именно этот старик?» «Сюинай, если ты не пообещаешь мне, я не скажу тебе». Муи покачал головой и слегка огрызнулся. В тот же миг медведь под ногами Хан Сюинай тревожно взлетел, словно превратившись в гигантское пушечное ядро. полетели. Муй отдал свой приказ подчиненным экспертам и продолжил свое путешествие. «Дядя Му, я обещаю, а теперь скажи мне, этот старик, нет, тот старший, кто он такой на самом деле?» Хань Сюйнай обернулась и вопросительно посмотрела на Муи, она согласилась на его условия. «Он из особняка Лазурного облака», — ответил Муи, используя свою истинную энергию. «Особняк Лазурного облака». Получив ответ, Хань Сюйнай прищурилась, так как испытала шок. «Боже мой, что этот монстр здесь делает? Я тоже не имею ни малейшего представления. Однако, кажется, на юге есть что-то, что его интересует. Иначе он не стал бы спрашивать о нашей цели. Найдем мы твоего брата Лин Теня или нет, нам придется вернуться обратно», — ответил Муи. «Мы обязательно найдем брата Лин Теня», — решительно ответила Хань Сюйнай. А пока они тщательно исследовали океан в поисках Дуань Лин Теня, он спокойно культивировал в городе Кургана холмов. Он культивировал внутри маленькой пагоды, что лежала в углу дома. Никто не мог догадаться, что сама пагода скрывает внутри себя такой просторный мир. На втором этаже изысканной пагоды семи сокровищ. В воздухе в позе лотоса парил молодой человек в фиолетовых одеяниях. Потоки четко различимой энергии сливались в его теле вместе с воздухом и становились частью его тела. Энергия неба и земли, хранящаяся в святом камне пятого ранга в его руке, почти полностью иссякла и вошла в его тело. Время продолжало спокойно течь. Через неопределенное время тело молодого человека начало медленно закручиваться. Вокруг его тела вспыхнул слабый ореол истинной энергии. Теперь оно наполнилось. Это море ци на самом деле похоже на бездонную яму. Когда я совершу прорыв к промежуточному этапу стадии пролития смертных, что мне тогда с ним делать? Каким-то образом Дуань Лин Тянь пришел в себя и больше не повторял свои шаги циркуляции снова и снова. Сейчас его море ци наконец-то наполнилось. Вдобавок ко всему, даже 15 каналов святого в его теле наполнились до предела истинной энергией. Прямо сейчас пришло время начать пробуждать новые каналы святого. Пока я их не пробуду, море ци будет полным, — подумал Дуань Лин Тянь и начал мобилизовывать истинную энергию в уже пробужденных каналах. Стоит признать, что пробуждение каналов святого весьма утомительный процесс. Даже несмотря на то, что он испытал его однажды, он все еще не мог привыкнуть к нему. Теперь он переживал процесс снова, но по-прежнему испытывал агонию. Слишком больно. Пробуждение каналов святого — важный процесс, но боль просто адовая. Интересно, что на самом деле будет более болезненно. Это или роды? Дуань Лин Тянь понятия не имел, почему у него вдруг возникла такая мысль. Однако, как только эта мысль возникла в его голове, он быстро подавил ее. «Я забыл. В этом мире женщина может подавить боль при родах, если ее уровень развития достаточно высок». А пока он размышлял про себя, то сумел пробудить новые каналы святого. Пробудить новые каналы святого все равно, что включить свет, который вел группу людей в темноте. 1, 2, 3, 17. Когда он пробудил все возможные каналы святого, новая порция боли ударила его в сознание, заставив замолчать. 17 каналов святого. 17. Однако внутри себя он был взбудоражен. На раннем этапе стадии пролития смертных он сумел пробудить 15 каналов святого, а на промежуточном этапе стадии пролития смертных он пробудил аж 17. И это не самое главное. В будущем я пробужу по крайней мере 18 каналов святого на этапе мастерства, 19 на этапе совершенства и 20 на высшем этапе. Глава 1379. Промежуточный этап стадии пролития смертных. Если сложить их вместе, я смогу пробудить 89 каналов святого, когда прорвусь к высшему этапу стадии пролития смертных. Когда он подумал о итоге, то невольно заволновался. Он понял, что пробуждение 17 каналов святого на промежуточном этапе стадии пролития смертных дало ему новое, светлое будущее. Изначально он думал, что на высшем этапе стадии пролития смертных пробудет 85 каналов святого, что весьма поразительно. На самом деле, даже Гаутама Будда пробудил 85 каналов святого в общей сложности. Вот только его текущий прогресс сговорил ему, что его может ожидать куда более яркое будущее. Если произойдет еще одна мутация, когда я совершу прорыв к этапу мастерства, этапу совершенства и высшему этапу стадии пролития смертных, то смогу пробудить до 99 каналов святого. Дуань Лин Тянь продолжал мечтать про себя. Однако вскоре Дуань Лин Тянь пришел в себя. «Похоже, мне пора сделать последний шаг». Он начал культивировать 10-ю форму священной техники 9 боевых драконов. Истинная энергия в его морице даже начала выливаться наружу. Сразу же все 32 канала святого в теле Дуань Лин Тяня начали наполняться истинной энергией. Скорость накопления истинной энергии постепенно увеличивалась. Сейчас, задыхаясь, сердце Дуань Лин Тянь подпрыгнуло. В этот момент истинная энергия в 32 каналах святого в его теле устремилась в морице на огромном импульсе. Его морице раздулось. Сильная боль распространилась по мозговым нервам Дуань Лин Тяня, заставляя его неудержимо рычать. Он уже сжимал зубы от боли, иначе он бы уже пронзительно закричал во всю глотку. Однако после сильной боли его захлестнула волна удовольствия. Возможно, налицо воплощение им поговорки «все страдания имеют свою награду». С приливом духовной энергии Дуань Лин Тянь вскоре заметил, что морица претерпела сокрушительную трансформацию. Размером с голубиное яйцо, оно увеличилось до размеров куриного яйца. Однако, хотя морица и увеличилась, истинная энергия перешла в него из голубиного яйца. Все равно его морица казалась очень маленьким. Еще один долгий и утомительный процесс. Но когда я его наполню до краев, то смогу совершить прорыв к этапу мастерства стадии пролития смертных. Подумал про себя Дуань Лин Тянь. В ту же секунду он перестал вращаться вокруг своей оси. Когда его глаза широко распахнулись, что-то промелькнуло в них. Теперь его можно считать экспертом промежуточного этапа стадии пролития смертных. Именно теперь он почувствовал, что не только его морица подверглась трансформации. Даже его тело как будто претерпело потрясающую трансформацию. Даже если эксперт промежуточного этапа стадии пролития смертных развил свое боевое искусство святого ранга до высшего уровня, Дуань Лин Тянь был уверен, что победит его в мгновение ока. Теперь, когда все его 36 каналов святого работали вместе с истинной энергией, он стал обладателем тела, которое даже превосходило по могуществу божественного дракона с 5 когтями промежуточного этапа стадии пролития смертных. Такова самая большая сила Дуань Лин Тяня. Прямо сейчас моя сила сравнима с экспертом этапа мастерства стадии пролития смертных. Обычный эксперт этапа мастерства стадии пролития смертных не сравнится со мной. После очередной попытки он овладел еще более глубоким пониманием собственной силы. Еще на раннем этапе стадии пролития смертных моя сила была равна тому Чжан Цзы Луну, что обладал силой пика промежуточного этапа стадии пролития смертных. Однако, благодаря преимуществу Лука, я смог победить его. Немногие эксперты этапа мастерства стадии пролития смертных смогу потягаться со мной, ухмыльнулся про себя Дуань Лин Тянь. А сейчас мне пора поднять мастерство своего боевого искусства стадии пролития смертных, особенно Аэрограда. Только когда мне удастся развить его до высшей ступени, только тогда я смогу приступить к культивации Аэроколокола. Дуань Лин Тянь с нетерпением ждал возможности узнать больше о защитной технике. По словам Сюинай, боевое искусство святого ранга его уровня всегда зависит от уровня культивации текущих его навыков. Чем больших успехов он достигнет, тем более могущественные техники ему откроются. Сила такого рода техники ни в коей мере не уступала бы силе боевому искусству святого ранга уровня Земли. Но только эксперты стадии святого могли культивировать такое искусство. Загоревшись решимостью, он немедленно начал действовать. Он вылетел, а в его руке тут же появился лук палящего солнца. Подняв правую руку, он воплотил настоящую энергетическую стрелу и положил ее на тетиву, а затем отпустил тетиву. Аэрогэрат. Когда стрела взмыла к небу, а затем обрушилась вниз, на землю упала целая тьма стрел истинной энергии. Кроме Аэрогэрата, Дуань Лин Тянь не забывал развивать и другие техники. Вскоре он потерялся во времени, оттачивая свои техники. Он не заметил, но прошло уже полгода с тех пор, как он вошел в изысканную пагоду семи сокровищ. 3 дня на втором этаже изысканной пагоды семи сокровищ равнялись 1 дню снаружи. Другими словами, снаружи прошло 2 месяца. Ха-ха-ха-ха. Прорыв. Наконец-то я совершила прорыв. Спустя 2 месяца громкий смех нарушил тишину в лагере скрытых драконов, застав многих молодых мужчин и женщин в потрепанных деревянных домах врасплох. Они вышли наружу, но никто не появился на высокой платформе. Звукоизоляция коттеджей 13 бандитов намного лучше. Кто кричал? Как шумно! Зачем ты мешаешь нам культивировать? Многие молодые мужчины и женщины громко жаловались. Однако, когда они увидели смеющегося, то быстро закрывали рты и больше не издавали ни звука. Ведь они прекрасно знали его, Хулин. Три месяца назад он потерпел поражение и потерял квалификацию называться одним из 13 бандитов. Ранее он обладал силой эксперта промежуточного этапа стадии пролития смертных, но теперь достиг этапа мастерства стадии пролития смертных. Так он прорвался к этапу мастерства стадии пролития смертных. Сразу же многие люди начали понимать происходящее и закричали от удивления. Это шокирующая новость. Теперь не только его Морицы претерпела еще одну трансформацию, но и число каналов святого должно увеличиться на изрядную сумму. Ни один боевой или культиватор до промежуточного этапа стадии пролития смертных не сможет победить его сейчас. Учитывая силу Халина, помимо восстановления статуса одного из 13 бандитов, он наверняка сможет войти в шестерку лучших. Вот именно, Дуань Линтянь, который в настоящее время занимает 6-е место среди них, является лишь боевым культиватором промежуточного этапа стадии пролития смертных. Хоть он и победил Чжан Цзылуна, ему явно не хватит сил одолеть Хулина. Пик промежуточного этапа стадии пролития смертных и этап мастерства стадии пролития смертных – два совершенно разных уровня. Молодые мужчины и женщины из обшарпанных деревянных домов продолжали безостановочно выходить и переговариваться между собой. Все они ждали развития событий. Они очень хорошо понимали личность Хулина. Он ничего не мог сделать в прошлый раз, потому что не мог сравниться ни с кем из 13 бандитов, но теперь он определенно захочет вернуть себе былой статус. Вскоре он подтвердил их догадки. Бум! Топнув ногами по земле так сильно, что земля трескалась и образовывала трещины, он взлетел на высокую площадку и вскоре оказался перед коттеджем номер 13. «Я бросаю вызов Голи, что занимает 13-е место среди 13 бандитов», — громко объявил Хулин. Он подпитывал свой голос дополнительной истинной энергией. В следующую секунду дверь открылась. Голи вышла из дома, однако выглядела она немного мрачно. Независимо от человека, его настроение будет плохим, если его оторвут от культивации. «Хулин, ты хочешь бросить мне вызов?» — спросила Голи глубоким голосом.